Глава 10. Когда дурнота, вызванная прыжком в пропасть и последующим падением, отступила, я открыл глаза и тут же зажмурился снова. Вокруг опять все изменилось. Не было ни леса, ни фиолетового клубящегося дыма, в который мы так опрометчиво сиганули. Медленно открыв глаза, я осторожно огляделся. Я сидел в удобном кресле. Передо мной был огромный письменный стол, на котором матово светился экран большого навороченного монитора. Такой я видел в настолько давней жизни, что сейчас уже даже затруднялся сказать, когда это было, да и было ли вообще. Сменяющие друг друга реальности настолько отдалили настоящее, прошлое, что оно тоже стало напоминать мираж, очередную иллюзию. Я протянул руку, чтобы развернуть монитор, и застыл, а потом медленно перевел взгляд на себя. То, что видел, повергало в недоумение. На мне был костюм, причем такой, который я никогда раньше не смог бы себе позволить. Просто запутался бы в нулях на ценнике. На запястье блеснули часы, и, присмотревшись, я узнал знаменитые швейцарские «Патек Филипп». Я раньше на такие мог посмотреть исключительно в интернете или в глянцевом журнале. Да и сама рука. Это была, вне всякого сомнения, моя собственная конечность, но как же она изменилась? Откуда этот ровный, явно не северный загар? А часы? А ухоженные ногти? А минималистичное, но такое стильное узкое кольцо «Le Gram», которое, как подсказывает память, я купил в Париже? Что происходит вообще? Где уже привычные мрачные локации? К чему такие внезапные изменения? Окончательно впасть в состояние плохо контролируемой паники не помешала открывшаяся дверь и появившаяся на пороге элегантная дама с безукоризненной прической. На ней был деловой костюм и белоснежная блузка. В руках она держала раскрытую папку. «Константин Сергеевич!» Она быстро взглянула на меня, убедилась, что я слушаю, и снова опустила взгляд к бумагам. «Через 40 минут у вас встреча с представителями Дельта Кампани. Затем ланч с Григорием Дмитриевичем, затем круглый стол по вопросам тендера. Не сомневаюсь, что вы помните, но на всякий случай озвучиваю очередность». «Спасибо, Алла Леонидовна», — сказал я, прежде чем успел сам удивиться тому, что не только знаю, как зовут мою помощницу, но и понимаю, о чем она говорит. В голове откуда-то всплыли подробности предстоящей крупной сделки с Дельтой. Я шел к этому договору долго и сложно, преодолев столько бюрократических и прочих преград, что вполне мог собой гордиться. И о тендере я все помнил. Откуда? Вот даже задумываться не буду, иначе просто сойду с ума. «Сварите мне кофе, пожалуйста». «И двойные сливки». Неожиданно тепло улыбнулась она, а я понял, что эта строгая женщина на самом деле очень расположена ко мне. Судя по всему, несмотря на крутизну, а в этом почти не было сомнений, я тут был вполне себе неплохим парнем. «Конечно». Я улыбнулся в ответ, и она, кивнув, вышла. А я подошел к огромному окну и посмотрел на открывшуюся панораму города. Небоскребы, иглами пронзающие голубое небо, мир стекла и бетона с его минимализмом и прагматичностью. Место, где мне всегда хотелось жить. Кто-то мечтает о жизни в маленьком уютном городке, где максимальная высота дома — 3 этажа, где у всех особнячков разбиты симпатичные палисаднички, а воздух прозрачен и чист. Я — другой. Мне всегда хотелось жить в мегаполисе. Причем не на окраине или в спальном районе, а именно в ультрасовременном царстве бетона и тонированного стекла. И вот я здесь. Как говорится, сбылась мечта идиота. При этом я прекрасно понимал, что в прошлой жизни мне с моими стартовыми позициями это не светило никогда. Максимум, чего я смог бы добиться, это ипотека не на 30, а на 10 лет. И бюджетный автомобиль не в кредит. И, честно говоря, этот вариант тогда казался мне вполне приличным. Было к чему стремиться. Сейчас же я смотрел на сверкающий за окном город и откуда-то знал, что я — часть этой жизни, что в этом мире небоскребов, больших возможностей и еще больших денег я свой. Порывшись в памяти, я окончательно осознал, что у меня, у Константина Сергеевича Храмцова, свой прекрасно налаженный бизнес, который функционирует ровно и без сбоев. Я не лезу в политику, играю по правилам, не пытаюсь откусить больше, чем могу проглотить, и поэтому у властных структур и конкурентов ко мне нет никаких глобальных претензий. Тихий стук и последовавший за ним едва слышный скрип открывшейся двери сопровождался восхитительным ароматом кофе. И я заставил себя оторваться от гипнотизирующей меня панорамы. Между тем Алла Леонидовна расставила на столике кофе, тарелочку с конфетами, именно такими, какие я люблю, и вышла, умудряясь ступать бесшумно в туфлях на шпильке. Интересно, как это у нее получается? Взяв чашку и великолепную бельгийскую конфету, я вернулся за рабочий стол и погрузился в изучение материалов для предстоящей встречи. И, как ни странно, в моей всегда исключительно гуманитарной голове легко выстраивались цепочки умозаключений, а цифры не вызывали прежнего суеверного ужаса. Мне нравилось то, чем я занимался, и еще больше нравилось, что у меня это получается. Практически воплощенная мечта — заниматься любимым делом и получать за это хорошие деньги. О чем еще можно мечтать? Время пролетело быстро. И через полчаса с небольшим я уже с головой погрузился в обсуждение деталей предстоящей сделки с несколькими мужчинами, с которыми в прошлой жизни никогда не встречался. Да и как бы могли пересечься пути неизвестного журналиста и воротил бизнеса. Но в этом варианте реальности они меня знали. Более того, относились с неожиданным уважением и доброжелательностью. Не буду скрывать, я пребывал от нынешнего своего состояния в абсолютном восторге. Единственное, что омрачало мое безоблачное счастье, это понимание того, что это всего лишь параллельная, вариативная реальность, которую мне рано или поздно придется покинуть. И я изо всех сил старался отодвинуть этот момент как можно дальше, чтобы вдоволь насладиться столь успешной версией себя. С партнерами из Delta Company мы пришли к взаимовыгодному соглашению, и я услышал, как, выходя, один из них негромко сказал другому: «И почему ругают современную молодежь? Вот прекрасный пример того, что есть надежда на будущее. Молодой, амбициозный, удачливый. Я бы голосовал за долгосрочное сотрудничество с этим талантливым юношей». «Я читал о нем в «Коммерсанте», — также вполголоса ответил его спутник. «У него исключительная репутация. Может, стоит подумать о более тесном партнерстве?» Сделав вид, что не слышал этих лестных слов, я довольно улыбнулся. Все же невероятно приятно, когда такие монстры, как руководство Дельты, тебя хвалят. А обо мне, значит, еще и «Коммерсант» писал. Ух, круто! Когда, проводив дельтовцев, я вышел в холл, ко мне подбежала симпатичная девушка с бейджем на куртке и, лучезарно улыбаясь, сунула мне под нос микрофон. «Господин Храмцов, два слова для нашего интернет-портала», — прощебетала она, и я узнал Марину Тихомирову, видеокурсы которой я с удовольствием когда-то смотрел, только вступая на путь блогера-самоучки. Тогда меня восхитил ее грамотный подход к делу и умение простыми словами объяснять сложные вещи. А теперь она, подумать только, караулит меня в холле, чтобы задать вопросы. Такое мне и в самых сладких снах не могло привидеться. «Скажите, правда ли, что вас пригласили в жюри конкурса на самую яркую публикацию, посвященную вопросам экологии?» Глядя на меня снизу вверх, щебетала Марина. «И планируете ли вы согласиться?» «Разумеется, я уже согласился», — улыбнувшись, ответил я, выуживая из глубин, переполненной образами и обрывками воспоминаний памяти, что-то похожее. «Мне кажется, вопросы экологии — это то, что должно волновать каждого уважающего себя человека». «Может ли наш портал рассчитывать на интервью после того, как будут подведены итоги конкурса?» «Конечно. Особенно, если его будет брать такая очаровательная девушка, как вы, Марина». Я улыбнулся и, вежливо кивнув, свернул в сторону лифтов. Войдя в лифт, я неожиданно завис перед зеркальной стеной, в которой отражался симпатичный, чрезвычайно ухоженный молодой человек. Да, вне всяких сомнений, это был я. Ну, так скажем, моя глянцевая версия. Стрижка явно от стилиста высшего класса, ровный южный загар, стильный костюм и дорогая рубашка. И это я. Человек, считавший все подобное мишурой и чушью, стремлением прикрыть внешним лоском внутреннюю пустоту. Но почему же я себе так нравлюсь? Выйдя на втором этаже, я уверенно направился в сторону ресторана. Память здешнего Костика, вложенная в мою многострадальную голову, подсказывала и направляла. На входе меня встретил администратор и, кивнув как хорошему знакомому, сказал: «Константин Сергеевич, рад приветствовать. Григорий Дмитриевич уже ожидает вас». «Спасибо», — поблагодарил я и направился к столику, за которым, как подсказывала почти полностью пробудившаяся память, я предпочитал обедать. Почему-то я даже не удивился, увидев лениво листающего меню Григора, тоже выглядящего так, словно он только что позировал для модного журнала. В своем костюме в тонкую полоску штриха напоминал героя криминальных драм об итальянских мафиози. «Привет!» — он сверкнул ослепительной улыбкой, но клыков я не заметил. «Как переговоры?» «Судя по твоей довольной физиономии, нормально. Это хорошо, потому что завтра утром мы вылетаем». «Куда?» — непритворно удивился я, так как ни в каких закоулках памяти такой информации не находилось. «Что бы ты без меня делал?» — воскликнул чрезвычайно довольный собой Григор. Как-то не получалось звать его здешним именем. И подмигнул мне. «Мы летим до Вородера. Заселяемся в правильный отель, и да здравствует солнце, волны, серфинг и загорелые девушки на целых 10 дней. Я решил, что тебе пора отдохнуть. Столько работать вредно даже таким крутым перцам, как мы с тобой». «Нет, я не могу», — отмахнулся я. «У меня столько всего на эти дни намечено. Ты просто не представляешь, и потом...» Я хотел еще что-то возразить, но внезапно представил бьющий в лицо соленый ветер, стремительное скольжение, жаркое солнце, шелковый песок под ногами и понял, что я безумно, до дрожи в руках хочу туда. Раньше я даже мечтать о таком не мог. Банально было не по карману. Неужели я теперь могу себе это позволить? И перелет, и достойный отель, и оборудование для серфинга, и отказаться? Добровольно? Вижу по твоему лицу, что ты передумал. Довольно откинулся на спинку кресла Григор. И это одно из самых правильных твоих решений. Так что давай, брат, езжай домой, собирайся, оставляй своей незаменимой Алле распоряжение и стартуем. Я задумчиво сживал орешек, который украшал принесенный официантом салат, и неожиданно кивнул. «Ты прав. Нельзя все время работать», — решительно заявил я, и мне показалось, что в сухом, кондиционированном воздухе ресторана отчетливо запахло горячим песком и соленым океаном. «Наконец-то я слышу от тебя разумные слова», — снова сверкнул улыбкой Григор. «Продолжай в том же духе. Иначе вон та красивая девушка перестанет гипнотизировать тебя своими восхитительными глазками». Я подождал немного и повернулся туда, куда посматривал мой друг. За угловым столиком сидела действительно очень привлекательная девушка. Коротко подстриженные темные волосы отливали мягкой рыжиной, огромные карие, как у олененка Бэмби, глаза придавали ее красоте оттенок беззащитности. Все это вместе создавало удивительно трогательный и привлекательный образ. Поэтому было совершенно неудивительно, что многие из обедавших мужчин нет-нет, да и поглядывали в сторону одинокой незнакомки. Обеденное время, конечно, не самый удачный вариант для флирта, но почему бы и не попробовать, верно? Но девушка смотрела исключительно на нас с Григором. Интересно, чем мы так ее привлекли? «Слушай, а с чего ты взял, что она смотрит именно на меня?» Я отвернулся от красотки, но продолжал наблюдать за ней через отражение в очень удачно висящем зеркале. «Дамский любимчик у нас ты, а не я». «Поэтому я сразу и почувствовал, что не интересую эту малышку», — с важным видом пояснил Григор и тут же рассмеялся. «Чуйка у меня, дружище. О, смотри-ка, она сама идет. Ну ты даешь». Раздались шаги, и к нашему столику подошла девушка, которую мы только что обсуждали. Она действительно смотрела только на меня. И от этого пристального взгляда как-то нехорошо заныло в груди, словно от дурного предчувствия. «Коста», — негромко сказала девушка, и в ее голосе не было вопросительных интонаций. «Ты меня не помнишь». Я смотрел на нее и не мог понять, где и когда я ее встречал. А в том, что этот голос был мне знаком, я не сомневался ни минуты. Но почему я ее не помню? Не в моих правилах забывать таких красоток. И эта странная форма моего имени. Я помнил себя другого, но там я был нормальным, безобидным мальчиком Костиком. Почему имя Коста вызывает смутную тревогу? Что вообще происходит? Мы встречались раньше. Я переглянулся с Григором, но тот тоже пожал плечами. Хотя в его глазах я заметил тень такого же смутного беспокойства, как то, что терзало меня. «Ты все забыл, Коста». В голосе девушки была такая боль и такая безнадежность, что мне отчаянно захотелось хоть как-то ее утешить. «Как вас зовут?» — спросил я, смутно надеясь, что имя мне что-нибудь подскажет, и ситуация перестанет быть такой абсурдной. «Не обижайтесь, но я действительно вас не помню». «Я Лина Стальта», — ответила девушка. Но в душе ничего не дрогнуло. Имя мне ни о чем не напомнило. А вот Григор неожиданно нахмурился и уточнил. «Стальта? Холодное оружие? Клинки, ножи, стилеты?» «Да», — девушка по имени Лина кивнула. «Оружием занимается мой отец, Карло Стальта». «Но почему вы называете меня такой странной формой имени?» Я улыбнулся девушке. «Коста — это что-то греческое или испанское, разве нет?» Тут я сообразил, что вел себя невежливо, и предложил девушке присесть. Она не стала отказываться, но по-прежнему не отводила от меня встревоженного взгляда. «Так тебя звали в Лавернее». Она глубоко вздохнула и, словно прыгая с обрыва, добавила. «Ты ловчий, Коста». Как только она произнесла слова «Лавернее» и «ловчий», меня скрутило. Словно по телу прошла мощная судорога. Я с трудом проморгался и попытался выровнять дыхание. Боль стала слабее, но никуда не исчезла, а в душе словно выключили лампочку, дававшую теплый мягкий свет. «Ты вспомнил?» — со смесью тревоги и радости воскликнула Лина. «Ты вспомнил себя, Коста?» «Я...» — я сглотнул ставшую вязкой слюну. «Я в порядке». В голове словно ворочались тяжелые неподъемные валуны. Они давили, вынуждали закрывать глаза и погружаться в сумятицу воспоминаний. «Не хочу. Мне только дали увидеть, какой могла бы быть моя жизнь, и тут же хотят отобрать ее. Я не хочу снова бороться с тварями изнанки». При этом название «боль» вспыхнуло с новой силой. «Не хочу таскаться по мирам, не зная, переживу ли я сегодняшний день. Не хочу считать шрамы и залечивать с помощью странных зелий переломы и синяки. Я устал. Я страшно, просто невероятно устал от своей прошлой жизни, в которой не было ничего, кроме ежедневного каторжного труда по отлову и уничтожению порождений чуждого нам мира изнанки». Вспыхнувшая на этот раз боль была по-прежнему сильной, но она не шла ни в какое сравнение с теми мучениями, которые обрушились на мою душу. Если можно так выразиться. Зачем? Зачем мне показали, как оно бывает, в другой благополучной жизни, чтобы тут же отобрать? Чем я заслужил такое испытание? Я никогда не был успешным. Я даже не позволял себе думать о том, что моя жизнь могла бы сложиться иначе. И меня, поманив, раздразнив воображение, тут же пинком отправляют обратно. Почему? Я не хочу так. Это несправедливо, в конце концов. Если уж меня закинуло в реальность, где у меня в кои-то веки все хорошо, ну дайте мне хотя бы немножко пожить этой спокойной и благополучной жизнью. И дело ведь не только в деньгах. Хотя и в них, конечно, тоже. Гораздо больше радости мне доставляла мысль о том, что в этой реальности я смог, сумел, стал успешным, воплотил все свои амбициозные мечты, от которых когда-то отказался в той самой дальней жизни. Ловчему, который медленно просыпался внутри меня, было не так обидно. Потому что он ничего и не знал, кроме школы ловчих. Его готовили к такой жизни, и ему не так больно было отказываться от того, что у нас сейчас хотели отобрать. «Не хочу, не хочу, не хочу! Дайте мне хотя бы месяц!» Я услышал в своем дрогнувшем голосе умоляющие нотки, и щеки вспыхнули от стыда. «Пожалуйста, Лавернее, это просто сон!» «У нас нет месяца!» Девушка упорно не хотела меня слышать. «И Лавернее...» «Это твой мир, Коста. Если что-то и можно назвать сном, то именно эту реальность. Ведь ты же не мог все забыть. Ты общаешься с Григором, значит, ты помнишь, кто он?» «Он Штриха», — проговорил я. «Но я не помню, что это значит. Кажется, это какая-то народность где-то в Южной Европе». «А ты?» — девушка повернулась к сосредоточенно хмурящемуся Григору. «Надеюсь, хотя бы ты все помнишь? про свой долг, про ключ, про уровни». «Помню», — кивнул он, старательно игнорируя мой удивленный взгляд. «Но он действительно устал, Лина. Даже ловчим нужен отдых, хотя бы небольшой. Я поэтому и хотел увести его к океану. Там можно обновить и тело, и душу». «У нас нет даже этой недели, неужели ты не понимаешь?» — воскликнула девушка и даже стукнула кулачком по столу. «Ситуация все хуже. Лавернея может не выстоять без ключа, и тогда все будет напрасным». «Мы все равно не знаем, где выход из этого уровня. И есть ли он вообще?» Как-то бесконечно устало ответил ей Григор. Я посмотрел на них, прикрыл глаза, глубоко вздохнул и сказал, поднимаясь. «В общем, вы тут разбирайтесь, а я пойду». И, повернувшись к Григору, уточнил. «Я правильно понимаю, что поездка к океану отменяется?» «Судя по твоей виноватой физиономии, я угадал». «Но это ничего не значит, ребята. Вот вообще ничего. Я не собираюсь уходить из этой реальности. Мне здесь очень хорошо. Я здесь на своем месте. И не надо мне рассказывать о долге, о каком-то ключе. Я не хочу ничего знать, ясно? Из всех предыдущих мест я вспомнил. Я уходил с облегчением. А здесь я хочу остаться. И по возможности навсегда». «Но это невозможно», — растерянно отозвалась Лина. «Ты не можешь вот так вот просто все бросить». «Почему?» Я был совершенно спокоен, и это, видимо, ее потрясло. «Кто мне помешает? Ты? Он? Здесь?» Я сделал акцент на этом слове. «Я сильнее вас. Я в этом совершенно уверен». Лина молчала, и я продолжил, убеждая не то ее, не то самого себя. «Я много пережил за последнее время. Сейчас я все отчетливо помню. Но теперь я знаю, ради чего переносил все эти тяготы и трудности. Ради чего тащился под землей, спасал эту дуру Катрин в заброшенной психушке, перся через это клятое болото. Я заслужил эту реальность, понимаешь? Просто заслужил. И я останусь здесь. А сейчас, извините, у меня важная встреча по поводу тендера. Если решите поболтать о чем-нибудь другом, не о Лавернее, всегда буду рад». С этими словами я повернулся и быстрым шагом вышел из ресторана. Каким-то образом, не заблудившись, я оказался на подземной парковке и, порывшись в карманах, вытащил ключи от машины. Нажав на брелок сигнализации, заметил, как неподалеку призывно моргнул фарами автомобиль. Почти не сомневаясь в том, что и здесь меня ждет сбыча мечт, я направился к машине и практически не удивился, увидев хищные очертания Mazda RX-7. Это была именно та машина, о которой я всегда мечтал. Не брутальный внедорожник, не пафосный Бентли, не понтовый Гелендваген, а именно она. Быстрая, похожая на акулу, мощная. Сев за руль, я откинулся на удобную спинку и тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли о том, что поступил не лучшим образом. Не буду даже думать об этом. И хотя бы какое-то время поживу в мечте. Я же не собираюсь бездумно и бесцельно прожигать жизнь по клубам и тусовкам. У меня полно важных, имеющих серьезное социальное и экономическое значение проектов. Мой бизнес приносит пользу не только государству, в казну которого я честно отгружаю налоги. Это и рабочие места, и благотворительность, и работа на репутацию региона. Всего и не перечислишь. Кто сказал, что здесь, на своем месте, я принесу пользы меньше, чем размахивая мечом в какой-то всеми забытой стылой топе? Я ведь не единственный ловчий. Есть и другие, ничуть не хуже, а то и лучше. И этот загадочный ключ, если не дурак, выберет себе более подходящего владельца. Поняв, что прямо сейчас ехать мне никуда не нужно, я вышел из машины и поднялся в офис. По пути поймал себя на том, что все время оглядываюсь, опасаясь увидеть поблизости Григора или эту странную Лину Стальта. Очень знакомая фамилия, хотя совершенно непонятно, откуда. Я ведь абсолютно не интересуюсь холодным оружием. Но стоило мне про себя произнести «Карла Стальта», как где-то глубоко в памяти начинало что-то прорываться. Но непонятные блоки удерживали это воспоминание и не выпускали наружу. Это было похоже на слабую зубную боль. Вроде не критично, но раздражало неимоверно. Переговоры по тендеру прошли предсказуемо благополучно. Результаты оказались даже лучше, чем я предполагал. Радость слегка омрачала то, что после разговора в ресторане весь окружающий меня чудесный мир Иногда словно поддергивался едва уловимой глазом дымкой, словно на мгновенье налетал прозрачный туман, который, впрочем, тут же исчезал. Вечером, когда восхитительная панорама за окном расцвела яркими огнями рекламы, плохо заметными днем, я вырулил с подземной парковки и поехал домой. Мне не нужно было думать, куда и когда свернуть. Руки сами поворачивали руль, так как нынешний я прекрасно знал дорогу. Чудом миновав традиционные вечерние пробки, я выехал из городских джунглей и через полчаса затормозил перед самым обычным полосатым шлагбаумом. Охранник, лицо которого виднелось в будке, приветливо кивнул мне и открыл дорогу. Я с непонятным замиранием сердца проехал по широкой асфальтированной аллее, свернул и остановился возле небольшого, на фоне остальных, двухэтажного дома. Руки словно сами нажали на нужную кнопку на пульте, который я извлек из бардачка. И металлические ворота гаража с тихим шорохом поползли вверх. Дом оказался воплощением мечты. Но это уже почему-то совершенно не удивляло. В этом варианте моей странной жизни все, абсолютно все было так, как я когда-то мечтал. У меня было приносящее прибыль любимое дело. Я был финансово независим, ездил на машине своей мечты и жил в доме, который мне снился в самых сладких снах. И от всего этого я должен отказаться ради сомнительного удовольствия спасать другие миры? Ни за что. Войдя в дом, я с удовольствием огляделся. Мне нравилось все. Светлая легкая мебель, отсутствие ненужных безделушек, простор, большие панорамные окна от пола до потолка, классические пейзажи на стенах вместо модной олиповатой мазни. Это был мой дом, от первой до последней вещички. Я вложил в его покупку все деньги, которые заработал на нескольких первых удачных проектах. Меня мало кто воспринимал всерьез, может быть, в силу возраста, но я смог быстро убедить окружающих, что со мной стоит считаться. Помню, даже небольшой кредит взял, чтобы купить именно этот дом, настолько он пришелся мне по душе. Все эти сведения выплывали откуда-то из глубины сознания и гармонично встраивались в нынешнюю картину мира. А может быть, все, что связано с Лаверней... Тут голову снова стиснул обруч боли, но я с ним справился. Это последствия какой-нибудь травмы? Или я с дуру попробовал какую-нибудь особо забористую травку? Никогда не испытывал тяги к подобным вещам, но, может быть, этот Костик не такой правильный? Я медленно поднялся на второй этаж и открыл дверь в комнату, которая выполняла роль кабинета. С удовлетворенной улыбкой огляделся и подошел к камину. Было у меня и такое. Когда я выбирал дом, наличие небольшого камина именно в кабинете, а не в гостиной, покорило меня раз и навсегда. Не знаю, как строители смогли воплотить это технически, но факт оставался фактом. В моем кабинете был камин и широкая мраморная полка над ним. Изучая фотографии, стоящие на ней, я видел знакомые и чужие лица, хотя, по идее, я должен был помнить всех. Какой смысл держать перед глазами снимки посторонних людей? Я взял в руки первую фотографию, на которой был я сам, а за мной стояли, улыбаясь, совершенно неизвестные мне мужчина и женщина. Я готов был поклясться чем угодно, что никогда раньше их не видел, но память подсказывала, что это мои родители. Как же так-то? Это не они. И если отца я помнил не слишком хорошо, его не стало, когда я был еще маленьким, и меня вырастил отчим, то маму-то я не мог ни с кем спутать. Сияющая улыбкой незнакомка была совершенно на нее не похожа, не напоминала даже отдаленно. Могло ли так получиться, что в этой новой благополучной жизни все другое, в том числе и родители? Наверное, для того, чтобы стать тем, кем я стал в этом возрасте, нужно иметь иные стартовые позиции. И родители для этого нужны соответствующие. Должен же откуда-то взяться стартовый капитал, верно? Вряд ли мать-экономист и отчим-врач могли бы мне его обеспечить. Значит, соглашаясь на этот вариант своей жизни, я принимаю и другую семью. Так, что ли? А как же детские воспоминания? Мамины руки, пахнущие ванилью и слегка детским кремом, зычный голос отчима, которого я всегда воспринимал как отца. Я старательно рылся в памяти, но все воспоминания, которые мне удавалось выудить, были зрительными. Я не помнил ни слов, ни ситуаций, ни запахов. Только картинки. Словно я листал глянцевый журнал о жизни богатых и знаменитых. А с другой стороны, разве это так уж важно? Я ведь давно жил один, навещая родителей исключительно по праздникам и иногда по выходным. Если я хочу прожить этот вариант своей жизни, мне придется как-то смириться с тем, что тут по-другому никак не получится. Готов ли я к этому? Ответа у меня не было. Но тихий голос где-то глубоко внутри нашептывал, что это просто мизерная цена за то, что предлагает мне новая реальность. Ведь никто не мешает мне любить этих двух пока незнакомых мне людей. Они ведь тоже наверняка нуждаются в любящем и заботливом сыне, так почему бы не сделать счастливыми их? Почти приняв решение, просто пока не озвучив его, я взял в руки следующую фотографию, на котором мы с Григором стояли на залитом солнцем пляже в гидрокостюмах, а на заднем плане пестрели яркие паруса и разноцветные доски, прислоненные к специальным перилам. Странно, но никаких эмоций у меня это фото не вызвало, а по идее должно было бы. Я смотрел как бы со стороны, головой понимая, что это я, но сердце молчало, старательно игнорируя подкрадывающуюся тревогу. Я торопливо отставил фотографию и перешел к следующему снимку. На нем я стоял в обнимку с симпатичной девушкой, светлыми волосами которой играл ветер. Из глубин сознания выплыла информация, что девушку зовут Кира, и что нас когда-то что-то связывало. Сведения были, а вот эмоций, как корова языком слезнула. Но ведь даже если мы с ней расстались, я должен хоть что-то чувствовать, правильно? Ощущения были очень странными. Вроде бы все это моя жизнь, и в то же время все, что не связано с сегодняшним днем, все это какое-то искусственное, ненастоящее, как картонное. Я взял себя в руки и решительно отошел от полки с фотографиями. Решение умыться холодной водой пришло словно само собой. И я направился в ванную. Включив воду, я посмотрел в висящее над раковиной большое зеркало. Оно отразило мою встревоженную, но по-прежнему очень нравящуюся мне самому физиономию. Я постарался улыбнуться себе, но получилась скорее ухмылка. И тут мой взгляд скользнул ниже. Туда, где под рубашкой, которую я расстегнул, по пути в ванную, висел странный овальный медальон. Такие обычно носят военные или те, кто старается им подражать. Я вытащил медальон наружу и, взглянув на рисунок, почувствовал, как замерло, а потом пустилось в бешеный галоп сердце. Кажется, на какое-то время я перестал дышать, а потом понял, что губы сами шепчут одно единственное слово. Нет. На овальном металлическом медальоне не было рисунков. Там была только цифра. 1.